Пять минут спустя там же линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. «Итак, товарищи самые старшие братья», — сказал я, отключив звук на просмотровом окне. «У кого будут какие мнения по поводу случившегося сегодня исторического взбрыка? Знаете ли, никогда не мог представить себя в роли полковника Штауфенбергера, подкладывающего портфель с бомбой под ноги Гитлеру». «Ничего общего со Штауфенбергером у вас, Сергей Сергеевич, нет», — довольно резко сказала Нина Антонова. «Тот был полным придурком, желавшим установить мир на Западе, чтобы в компании с американцами и англичанами изо всех сил навалиться на Советский Союз. Ничего хорошего для Германии из попытки воплощения такой идеи получиться не могло. Англосаксам требовалось как можно скорее покончить с германским фашизмом в Европе, чтобы использовать Красную Армию в качестве решающей ударной силы в изрядно затянувшейся войне на Тихом океане, а не продлевать конфликт и там до бесконечности. Конфронтации с Советским Союзом они намеревались перейти только после полного разгрома предыдущих противников». «Это понятно и без дополнительных объяснений», — ответил я. «Все мы тут грамотные, в школе учились. Я спрашиваю, что нам делать сейчас в связи с внезапным исчезновением с политической сцены господина Гитлера? А о том, кем этот персонаж оказался на самом деле, мы поговорим потом. Да и не имеет это сейчас особого значения. Ну-с, кто будет говорить первым?» «Прежде всего, — сказал Александр Тамбовцев, — о случившемся необходимо поставить в известность товарища Сталина, ибо этот человек ни в одной из своих ипостасей не любил неожиданностей и недоговоренностей. Без него решать вопрос дальнейшей политики на германском направлении просто бессмысленно». «Да, — подтвердил Нина Антонова, — это так. В противном случае неизбежно большое недоверие, а этого, как мы понимаем, вам не надо ни при каких обстоятельствах». «Недоверия не будет, — сказал я, открывая просмотровое окно в 41-й год на ближнюю дачу. А тут картина маслом, хоть вставляй в хрестоматию. Верховный главнокомандующий Советского Союза, пыхая зажатой в зубах трубкой, в свете настольной лампы работает с документами. Прямо так вламываться в рабочий кабинет советскому вождю я не стал, а вышел на связь через портрет. «Добрый вечер, товарищ Сталин», — произнес я, когда абонент снял трубку. «Извините за внеурочное беспокойство, однако вам следует знать, что несколько минут назад в своем волчьем логове скончался один из величайших злодеев мировой истории — Адольф Гитлер. И непроизвольной, но непосредственной причиной его смерти стал я сам». «Это как могло быть, товарищ Серегин, что вы стали непроизвольной и в то же время непосредственной причиной смерти этого человека?» — спросил Виссарионович, откладывая свою трубку в пепельницу. «Не то чтобы нам этого его было жалко, горел он огнем, но все же интересно». Пришлось объяснить, причем кратко, ибо и товарищ Сталин не любит излишнего многословия, да и времени на лишние разговоры нет. Самолет с германскими генералами успел взлететь с аэродрома, но тут же, повинуясь команде, к ноге снова пошел на посадку. А это значит, что на кону разговор со вторым по значимости человеком в Третьем Рейхе, начальником штаба сухопутных войск, генерал-полковником Гальдером, командующего этими самыми войсками генерал-фельдмаршала Браухича. Кстати, Гитлер в отставку все же выпер, не дожидаясь декабря, формально за разгром группы армий «Север». А на самом деле только потому, что этот человек в условиях войны против Советского Союза представлял собой красивую ненужность. «Да, неожиданно все это», — хмыкнул Верховный. «Мы думали, что имеем дело с человеком по имени Адольф Гитлер, а это вдруг оказался демон, который к тому же так внезапно оставил наш мир не попрощавшись и не сказав никакой исторической фразы. Но соболезнования мы Берлину при этом приносить не будем, не тот случай. Вы лучше скажите, что собираетесь делать дальше? А вот этот вопрос, — ответил я, — невозможно решить без вашего непосредственного участия, ибо я всего лишь прохожу насквозь через ваш мир, оказывая только экстренную помощь, при том, что вам лично предстоит вести его к светлому будущему. Должен заметить, что вопрос отлагательства не терпит. Ситуация в Волчьем логове и вообще в Германии меняется с каждой минутой. Сейчас следующим номером программы должен последовать разговор нового германского фюрера с Гальдером, Йодлем и командующим группой армий «Центр» фельдмаршалом фон Клюге по прозвищу «Умная лошадь». Поэтому предлагаю вам экстренно прибыть ко мне на Неумолимый, чтобы принять участие в деятельности оперативного штаба, состоящего из меня, вас и четырех самых старших братьев в качестве политических консультантов. Они примерно подобной ситуации уже плавали. «Вот это конкретный разговор, товарищ Серегин», — сказал повеселевший Виссарионович, убирая бумаги со стола в сейф и забирая его на ключ. «Впрочем, ничего другого я от вас и не ожидал, ибо не такой вы человек, чтобы крутить темные дела за спиной у союзника. Ну что же, я готов». Последние слова донеслись до меня уже не через карту, а через открытый портал. «Добро пожаловать, товарищ Сталин», — сказал я. «Хоть расстались мы совсем недавно, но можно сказать, что это было в прошлую эпоху». «Да», — сказал тот, привычно переступая через границу между мирами и оглядываясь по сторонам, — «умеете вы, товарищ Серегин, войти так, что потом гитлеры начинают дохнуть, как мухи». Самые старшие братья при появлении советского вождя как-то непроизвольно выровнялись, как по линейке, и подтянулись. «Да, это я со своим императорским потенциалом и рангом специального исполнительного агента Творца Всего Сущего могу ощущать себя с этим человеком на равных, а другим этого не дано. Меньшинство ненавидит его до зубовного скрежета, а все остальные также истово обожают». Виссарионович, кстати, показной пиетет по отношению к своей фигуре несколько смущает. «Вольно, товарищи, не надо тянуться перед товарищем Сталином, он такой же человек, как и все», — говорит советский вождь. «Вы тоже в своих прошлых жизнях были людьми немаленькими, тянули общий воз наравне с верховным главнокомандующим, и целых четыре мира хранят о вас благодарную память. Пока вас тут не было, товарищ Брежнев мне о вас немало рассказал самых превосходных историй. О товарище Бережном, с которым он вместе служил, побольше, а в остальных поменьше, но все равно опыт того мира мы сейчас торопливо внедряем в жизнь, творчески соединяясь с теми истинами, что преподал нам товарищ Серегин». И вот тут пришло время смущаться уже четверке самых старших братьев. «Мы, товарищ Сталин, — сказала Нина Антоновна, — как всякие честные люди, следовали совету императора Марка Аврелия. Делали, что должно, чтобы свершился замысел того, кто послал нас в те раненые миры с наказом поступать исключительно по совести. И тот же принцип мы намерены исповедовать и на службе у товарища Серегина, который есть для нас самое лучшее начальство во всех подлунных мирах. Уж извините, сказала, как умела». Виссарионович машет рукой в знак того, что все понимает, оборачивается, и тут его взгляд падает на окаменевшую тушку Евы Браун. Безумный взгляд, гримаса ужаса, раскрытый в беззвучном крике рот и растрепанные волосы делают эту женщину похожей на участницу арийского конкурса фрау Гарпия. «О, товарищ Серегин, — сказал он, — а эта женщина перед вами чем провинилась?» «Собственно, передо мной ничем, — ответил я. — Это любовница Гитлера по имени Ева Браун, которая присутствовала при его кончине и наблюдала все метаморфозы, что произошли с мертвым телом, и это почти свело ее с ума. С одной стороны, эта женщина – вольная или невольная соучастница преступлений, с другой стороны – одна из жертв этого злобного существа. Я уже рассмотрел ее дело и, взвесив все про и контра, вынес решение. Госпоже Еве Браун будет предложено пройти аквилонским путем искупления, а при отказе она будет тихо и безболезненно умерщвлена, а тело ее уничтожено. Дикси, я так сказал. «Ну, хорошо», — согласился советский вождь. «Делайте с этой особой то, что считаете нужным. Нам она безразлична. Вы лучше скажите, как вы намерены реагировать на такую неожиданную ситуацию? И что теперь, по вашему мнению, следует делать Советскому Союзу?» «Если говорить в общих чертах, — сказал я, — то есть два варианта развития событий. Если моему протеже не удается удержаться на вершине собачьей кучи малы, где сейчас каждый будет рвать каждого, или он откажется проводить приемлемую для нас политику, то наши планы от смерти Гитлера не поменяются ни на йоту. Третий рейх будет разгромлен, а Европа советизирована до самого Ла-Манша. При этом на крики англосаксов с галерки не следует обращать ни малейшего внимания. Не их собачье дело, что мы делаем на своей половине мира и как. А если Рейхард Гейдрих сможет удержаться на посту фюрера германской нации и провернуть что-то вроде почетной капитуляции, при которой Германия выйдет из войны с обязательством тотальной денацификации, Третий Рейх в границах на 22 июня 1941 года станет моим вассалом, а остальная Европа подвергнется сплошной советизации. Немцы в таком случае будут моей и только моей заботой, как и желают мои верные германского происхождения. А Советский Союз получит возможность без боя занять оккупированные немцами территории по принципу «постсдал, постпринял», резко сократив издержки и сроки своей инвазии в Европу. Кроме всего прочего, для моих вассалов обязательны все заключенные мной договора, в том числе и тот союзный договор, который я заключил с вами в самом начале своей деятельности в вашем мире. Один росчерк пера нового фюрера, и вермахт воюет в одном строю с Красной армией. А потом там начинается разоблачение бредней Розенберга по поводу теории крови и расследование преступной деятельности предыдущего режима. Однако должен заметить, что это соглашение не будет распространяться ни на одного германского сателлита, благодаря чему они становятся вашей законной добычей. Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Италия, режим Петена и франкистская Испания будут к вашим услугам в качестве мальчиков для битья. — Ну что же, товарищ Серегин, — немного подумав, — произнес Виссарионович, — такая позитивная программа нас вполне устраивает, тем более что в зимнюю кампанию мы планировали заняться как раз Финляндией. Благодаря вашей помощи Советскому Союзу финнам в Карелии ни на шаг не удалось потеснить Красную Армию с приграничных рубежей, так что исходные позиции для наступления вглубь финской территории у нас просто великолепные. И в тот момент, когда Маннергейм будет бросать все доступные силы на отражение этой явной смертельной опасности, последует внезапный планерно-вертолетный десант в Хельсинки, после чего песенка «Белофинов» будет спета. А Антонеску и прочим кагалам фашистующих диктаторов мы займемся уже во время весенне-летней кампании 42-го года, окончательные контуры которые будут определены по ее ходу. Чем лучше у нас пойдут дела, тем амбициознее будут конечные цели. Общее понимание, как делаются такие вещи, у нас теперь есть. Осталось воплотить это знание на практике. Я пожал плечами и сказал: «У меня есть такое предчувствие, что момент, когда меня выпустят из вашего мира дальше наверх, стал близок как никогда. И основная задача по излечению вашего мира от нацистской чумы близка к своему разрешению, и вас, товарищ Сталин, больше не требуется водить за ручку, как маленького, и тыкать носом в очевидные вопросы. А сейчас тихо, кажется, там уже все начинается». И точно. В просмотровом окне было видно, как в комнату для совещаний, где уже находятся Гейдрих с фон Бахом и Ротенхубером, торопливо входят Гальдер, Йодель и фон Клюге. На лицах генерала выражение недоумения и даже легкой тревоги, потому что такое экстренное возвращение после разговора на повышенных тонах могло означать все что угодно, вплоть до ареста и отправки в Дахау. «Рейхард, а где фюрер?» — от лица генеральского коллектива несколько высокомерно спрашивает Гальдер. «Я теперь фюрер германской нации», — в пику ему отвечает мой протеже. «Примерно полчаса наш фюрер германской нации скоропостижно скончался в своих апартаментах при весьма странных обстоятельствах, свидетелем чего был я сам, его телохранители, личный врач и начальник личной охраны, штандартенфюрер Ротенхубер, который присутствует здесь, чтобы подтвердить мои слова, а не за тем, чтобы взять вас всех под арест. Подобное тоже может случиться, но только в том случае, если мы не договоримся». «А о чем мы должны договориться, Рейхард?» — с легкой насмешкой спросил Гальдер. «О том, — сказал Гейдрих, — что я смогу закончить эту войну без превращения Германии в еще одну Советскую Республику. А никакой другой претендент даже понятия не имеет о том, как этого добиться. Более того, если в результате неких пертурбаций фюрером Германии станет Генрих Гиммлер, то всех вас ждет ожесточенное кровопролитное сражение на руинах Германии и ужасающие жертвы немецкого народа». «А вы, Рейхард, значит, знаете, как это сделать?» Приподняв одну бровь, спросил начальник штаба сухопутных войск. «А как же та сила неодолимой мощи, которая объявила войну Германии почти сразу же после начала нашего победоносного похода на восток? Она позволит вам выйти из этого кровавого дела сухим, даже не замочив ног?» Гейдрих перекрестился и, подняв глаза вверх, актер несчастный, заупокоенным голосом заговорил: «Имя той силы — Гер Сергий из рода Сергиев. Это воин, бог-полководец, самовластный монарх, адепт порядка, специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, бич Божий и младший архангел, который существует нераздельно и неслиянно с человеческой ипостасью, покровительствуя не только русским, но и немцам. Выполняя поручение Адольфа Гитлера, я в качестве парламентера побывал во владениях Гера Сергия, и результатом того визита стали правила управляемого конфликта, на который наш бывший фюрер был вынужден пойти под угрозой уничтожающих ударов по верхушке Третьего Рейха. Вы сами были участником того совещания и помните, с какой неохотой тогда Адольф Гитлер согласился на предъявленные ему условия. Сегодняшний визит Гера Сергия в Вольфшанце никак не был связан с каким-то неудовольствием, возникшим в результате невыполнения того соглашения. Этот человек в ипостаси самовластного монарха желал прикупить у нас несколько миллионов заключенных концлагерей и прочих неблагонадежных личностей, о которых мы уже можем пожелать избавиться. Весь этот малоценный человеческий материал необходим Божьему бичу для заселения почти пустующего владения, совсем недавно отбитого им у демона, ранее владевшего всем тем миром. Более того, в небесной канцелярии весь тот мир уже оформлен как личное ленное владение Гера Сергия, и он теперь обязан заботиться о приумножении населения и его счастья. Однако даже краткосрочный контакт между Адольфом Гитлером и носителем божественной благодати привел к непоправимым последствиям для нашего бывшего фюрера. Ему сразу стало плохо, при том, что визитер свыше даже не почесался. Наш бывший фюрер торопливо отдал мне указание отбыть в 30-е царство, чтобы договориться об этой сделке, после чего удалился на подгибающихся ногах. Узнав, что мой фюрер умирает, я тут же бросился обратно и едва успел к смертному одру. А еще минут через пять наступила смерть, после которой тело нашего бывшего вождя изменилось настолько, что его нельзя будет хоронить в открытом гробу. Сказать честно, его вообще нельзя будет хоронить, потому что нет никакой гарантии, что в будущем какие-нибудь умники не попытаются провести эксгумацию и не увидят то, что непозволительно для людских глаз. «Да, это так», — глухим голосом произнес молчавший до того Ганс Роттенхубер. «Я сам лично от начала до конца наблюдал весь процесс смерти того, кто называл себя Адольфом Гитлером, и могу сказать, что ничего более жуткого в жизни не видел. Если нами в самом деле руководил настоящий демон, тогда все мы будем прокляты и окончательно погибнем, если не примем к действию план нашего нового фюрера». Генералы переглянулись, и генерал-фельдмаршал фон Клюге, скептически кривя губы, спросил: «А как вы докажете, что прямо и непосредственно связаны с Божьим посланцем, и что все ваши слова не являются чистейшим блефом? А то верить вам, Рейхард, это себя не уважать, ибо врете вы с той же легкостью, что и дышите». Мой протеже с презрением посмотрел на наглого генералишку и, пользуясь данными мной полномочиями, сказал бойцам Гауптмана Вернера фон Баха: «Эй, парни, арестуйте-ка этого многогрешного наглеца и отправьте его под светлые очи своего обожаемого командующего, чтобы тот лично мог вынести ему приговор». Парни отделились от стены, где они изображали охрану, мгновение ока обезоружили и скрутили умную лошадь, после чего втолкнули растерявшегося генерал-фельдмаршала через раскрывшийся портал в мои апартаменты на Неумолимом. А тут мы с Виссарионовичем и самыми старшими братьями, да нельзя серьезные и даже суровые. «Пес, смердящий Гюнтер фон Клюге, по прозвищу «Умная лошадь», — громовым голосом произнес я на тевтонской версии немецкого языка. «Ты обвиняешься в том, что приказал расстреливать на месте советских женщин-военнопленных, одетых в военную форму, якобы за то, что они нарушили свои гендерные роли. Во-первых, не тебе, поганая лохань со свино-собачьим дерьмом, решать, какие гендерные роли для русских женщин правильные, а какие нет. Во-вторых, отданные тобой приказы являются злодеянием против человечности и военным преступлением, для которого нет ни срока давности, ни смягчающих обстоятельств. А посему, пользуясь дарованными свыше полномочиями, я приговариваю тебя к смертной казни через сажание на кол так, чтобы твои земные мучения длились никак не меньше недели, после чего для тебя начнутся муки загробные. Дикси, я все сказал». Приговоренный хотел было протестующе заорать благим матом, но я заткнул ему рот колпаком тишины. Однако, поскольку портал все это время оставался на той стороне, вольфшанцы слышали и отчасти даже видели то, что происходит у нас здесь, на Неумолимом, в 76-м году. «Рейхард», — сказал Франц Гальдер, — «мы так не договаривались. После того, как герр Сергий вынес свой приговор, я с этим уже ничего не могу поделать», — пожал плечами Гейдрих. «Военное преступление — это весьма серьезно. Мелкие шалости еще можно загладить верной службой в особо неприятных местах, а вот приказ на расстрелы военнопленных или гражданских лиц карается только смертью». Однако, поскольку вы, Франц, подобных распоряжений не отдавали, то можете спать спокойно. После перехода на правильную сторону все ваши грехи будут прощены, а про Гера фон Клюге забудьте, он для вас все равно, что умер». «Именно так, господа генералы», — подтвердил я, появляясь в проеме портала. «Встаньте на правильную сторону, тогда и у вас лично, и у Германии в целом все будет хорошо. В противном случае большая беда будет и там, и там. Если вы согласны на мое предложение, то на советско-германском фронте объявляется негласное перемирие с прекращением огня вплоть до окончательной утряски ситуации внутри Германии. После чего мы еще раз встретимся для выработки условий по окончательному прекращению войны. Прощайте». Когда портал закрылся, то есть превратился в просмотровое окно, генерал-полковник Гальдер думал совсем немного. «Хорошо, Рейхард, — сказал он, — если все так серьезно, то армия поддержит ваше устремление занять пост фюрера. Можете в этом рассчитывать на нас с Альфредом. Мы сделаем для этого все необходимое».